Alô? Da. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Валентинович, это вы, да? Это я, да. Андрей Валентинович, меня зовут Никитина Анна Александровна, это первое коллекторское бюро. Ведется запись разговора. Звоню вам в отношении вашей задолженности, Андрей Валентинович, долг 39 287 рублей, точнее 286 рублей 22 копейки. Ранее вы брали денежный кредит в Сбербанке, с банком не рассчитались, поэтому была продажа долга по договору цессии в нашей организации. Сейчас официальное требование руководства оплатить вам долг в полном объеме до 11 мая, это будет пятница. Андрей Валентинович, данный вопрос решите, оплату произведете за должности своей? Ну, у вас ошибочная информация, разбирайтесь с банком, у меня никаких действующих просрочек нет по кредитам, у меня с кредитной историей вообще все ровно. Я сейчас не спрашиваю, какие у вас там есть просрочки, я вам говорю по поводу этого долга. Вы брали 50 тысяч рублей 18 ноября 2005 года, он есть. Нет, вы платили исправно изначально, я не спорю, оплатили все проценты за пользование денежными средствами, также часть основного долга. То есть сумма просроченного долга у вас оставалась на момент выхода на просрочку, это 31 428 рублей 98 копеек. Да, что вы хотели сказать? Ты с банком разберись. Андрей Валентинович, на «ты» не переходили. Далее, какая-то возникла у вас в жизни ситуация, и 30 апреля 2013 года вы вышли на просрочку. Слушай, что ты мне втираешь? Мне лучше знать, что там есть, что там нет у меня. Так я вам говорю, исходя из документов. Из каких документов? У меня тоже документы есть. Соответственно, так как банк от вас денег не дождался, данный долг выставили на аукцион и продали в нашу организацию. 382-я статья Гражданский кодекс Российской Федерации, переуступка прав требований. И далее. И сейчас, Андрей Валентинович, первое коллекторское бюро является вашим кредитором по данному пусть долгу. Пусть кредитор подает суд. Сумма отфиксированная. Официальное требование до 11 мая вам нужно рассчитаться. Пусть кредитор подает в суд. Хочешь, я подам в суд. А почему вы не хотите вопрос решить мирным путем? Хочешь, я в суд подам. Ну, хотите, идите, подавайте. Ну, подам в суд. Будем по суду решать. Да, кто ради там, бога. Кто там, что кому должен, блядь. И кто будет платить в дальнейшем за услуги адвоката? Андрей Валентинович, платить будете вы. Да, ну, конечно. Да. Ну, а как? Вы не рассчитались с банком. Ты знаешь, кто мой где адвокат? Где у вас официальный... Кто у вас адвокат? А? Ну, ты сама-то с Новосибирска. Я с Новосибирска, что? Ну, за Поручаева слышала. Да, знаете, я как-то услугами адвокатов ни разу не пользуюсь. Ну, я пользуюсь. Я не нарушаю закон. Ну, вот он тебя раскатает, нахуй, тебя и твою контору. Сами еще, блядь, будете должны. Как фамилия вашего адвоката? Послушай запись разговора. Ну, скажите фамилию адвоката. Я тебе тоже что сказал. Ну, извините, я не запомнила, потому что я ну, еще ну, послушай раз, запись разговора, у тебя же там все записывается, блядь. Ну да, ну знаете, ну, я свое рабочее время не буду тратить для того, чтобы послушать фамилию вашего адвоката. Что так с папой? Я вам озвучила требования, вам надо рассчитаться. Хотите, можете вместе с адвокатом данный вопрос решать. Но долг на самом деле есть. И я вам сейчас предлагаю оплатить его на уровне организации. Вы свои деньги сэкономите. Сколько ваш адвокат интересно за работу возьмет? Ну, не меньше ну, минимум, полтоса. Наверное, 1020. Не ну, меньше полтоса. Так а зачем вам отдавать ему 50 тысяч, еще потом платить свою задолженность оплачивать? Да нету никакой задолженности. Репутацию? Да есть, ты я вы не испортишь, нету. Пожалуйста. Нету. Андрей Валентинович, если бы у вас долга не было, я бы с вами сейчас бы вообще не разговаривала. Слушай, у кого долга нет, тому звонки не поступают. В отношении задолженности от первого коллекторского бюро. А вы по каким-то там своим причинам допустили такую ситуацию? По каким-то там, это по каким, как ты думаешь? Ну, давай. Я не знаю. Ну, бывает, работу потерял человек. Бывает, там, отдыхать уехал, не вовремя платеж внес, соответственно, пошли штрафы. А что еще бывает? Ну, бывает, и досрочно решили закрыть кредит. Пишут ну, вот заявление на досрочное закрытие, досрочные, делают перерасчет. Досрочные закрыли. Вот, я вам объясняю. Ну. Вы написали заявление на досрочное закрытие, вам сделали перерасчет и сказали, Андрей Валентинович, вот эту сумму оплачиваете, долг будет оплачен полностью. Вы ее оплатили, а как поступил банк? Они эти деньги на счет вам положили и просто ежемесячно опять платежи по графику списывали. Соответственно, так как вы оплачивали заранее, да, досрочно, соответственно, сумму вам указали меньше. И потом, когда полностью у вас эти деньги закончились, и получилось, это недоплата. Вот, ну, все. Я говорю и еще раз. На эту сумму пошли штрафы. Закрывай. Надо было закрывать лицевой счет, а банк не говорит это делать. Решайте с банком эти проблемы. У меня никаких долгов нет, у меня так все оплачено. Так, а зачем я буду с банком? Справка о закрытии счета у меня есть. Что? У вас есть справка о закрытии счета? Да, представляешь? Да не рассказывай. Да, бля, если бы она у вас была, у вас бы не было долга. Ну, на самом деле. Да, вы не надо обманывать, я вам предлагаю сейчас оплатить данную задолженность. Если у вас сейчас какие-то проблемы, может быть, денежного характера, мы можем с вами сделать рассрочку платежа. Честная пионерская. Я у тебя прямо отвечаю. То, что у вас есть справка о закрытии? Все там ровно, конечно. Ну, я-то смотрю в свои документы. У нас, знаете, у нас очень хорошие работают юристы, экономисты. Да? Когда эти вот были бы, вот были бы, вот были бы вот твои юристы поумнее, они бы давным-давно все документы бы подняли. И выяснили, что, блядь, Андрей Валентинович прав на все 100%. Как бы честно скажу, сейчас из одного вашего долга в суд никто не побежит. Соответственно, принимаются отказы, да, по клиентам, и? Что там оплатят, отказывают, собираются там, допустим, на несколько миллионов долгов. Ну? Далее потом идет массовая подача дел в суд. Ну? Когда это будет, я вам точно сказать не могу. А если там наберется отказов по Новосибирску, там, ну... Слушай, а я вот тоже знаю, одного такого чувака. Он у людей вот занял вот десятку, ну, проебал все в автоматы, в казино, да, в автоматы, Что-то мало, всего лишь 10 тысяч. 10 лямов. Потом повесился, потом по суду, 2 года нахуй. У него, магазин отжимали у его родственников. Ну, отжали, ничего. А вот, причем, вот такую вот историю знаю. Не, ну это за какой-то определенный долг. А ты мне сейчас, да что ты нахуй вообще тут втираешь, там рассказываешь. Есть официальные документы. Ну, я тебе говорю, у меня тоже есть официальные документы. Хорошо, направляйте нам вашу справку. А мне это для чего вообще надо? Вот эти вот вот это шевелешь, зачем? Ну, что вы должны денежные средства. Да я никому вы, ничего не должен. С своей стороны тогда. Ну, если вы это говорите, ну, докажите свои слова, направьте нам справку. Кому? В организацию. В какую? Заходите на сайт www.collector.ru, туда можете на почту направить. И? Мне документ. Это зачем? Так вы, потому что вы же с своей стороны пытаетесь мне сейчас что-то доказать, что вы А вы мне докажите, что я, что-то должен. Уведомление вам направлялось. Какое? Если хотите, я Какое? Вам могу направить. Подожди. С распечатанной на принтере печатью это уведомление. Я вот пошел в туалет и вытер задницу. Официальный судебный приказ хотя бы. Ну, опять же, судебный приказ специально. Ну, что я вам что-то должен. Нет, куда он будет. Ну, а так вообще, вот у вас вот, фирма «Однодневка», вы там вот сняли... «Однодневка»? Сняли, допустим, да. Вы смеетесь, что ли? Мы работаем уже 13-й год. Подожди, дай договорю. Третье место занимаем в реестре коллекторских агентств. Вот смотри, вы сняли, что, там, допустим, мы арендовали там офис, да? Набрали туда, долбоебов, которые, ничего в жизни не добились, нахуй, и только могут, сидеть по скрипту, на мониторе, читать, нахуй, да? Ну, общаться с людьми. По сути-то они ничего не могут, в жизни ничего не добились. И сидите, вы что добились? Вымогаете деньги, А вы добились, взяли кредиты и не вернули, Да ну, слышу, я в жизни поболее добился, чем вашего сотрудника. Ну, вы меня не знаете. Подожди, я не про тебя говорю, я не собираюсь тебя оскорблять, поверь мне, у меня сегодня очень хорошее настроение. Я сегодня вообще на позитиве, да. Я не хочу вот ругаться вот там в 9 утра. Кому-то что-то объяснять там спины вот так. Я просто говорю вот как есть. Ваши сотрудники... Я тоже с вами не хочу ругаться, ругаться. Ну... Ваши сотрудники это вот реально никто. Так, чепуха. Ну, что я вам... вам могу вот на смотрите, это сказать. Вот смотрите, еще раз. Мне лет уже под 40. Да? Ну, вы там видите, да, какого я года рождения. Я знаю, блядь, вот и ментов, ну. И, блядь, сотрудников, как действующих, так и отставных сотрудников ФСБ. Меня много с кем, блядь, жизнь нахуй вообще пересекала, блядь, ну, за всю мою жизнь. У меня много друзей, много знакомых. То, что ваши там долбоебы, блядь, просто-напросто, вот, блядь, дерзят, хамят там по телефону. Я, блядь, позвоню пацанам, блядь, приедут, ваш, блядь, офис, нахуй, СОБР, блядь, перевернет нам. Да вы что? Да, бля, буду. Ну, вы не звоните, пожалуйста, Андрей Валентинович, насчет меня, а то я потом буду бояться, наверное, домой выходить. Слушай, из офиса. Да ладно, что ты, нахуй, я тебе не говорю, что ты конкретно. Ты знаешь, кто у нас за городом смотрит? Нет, кто у нас смотрит? Не знаешь? Ну, я тебе не буду говорить под запись разговора. Вы извините, у вас просто вот сейчас, вы живете какими-то 90-ми годами. Ну, а как ты хотела? Ну, так я вот просто, слушай, честно, смотри, я не знаю, смотри. Кто у нас смотрит за городом. Вот твои быки... Вы мне хоть скажите, чтобы я хоть знал, ты потом узнал. Твои быки там, блядь, ну, несовершеннолетние там, сопляки у которых. Да, почему там, у которых там, блядь, еще нахуй, молоко на губах не обсохло или не молоко. Что там у них там, блядь? Дерзят, быкуют, блядь, по телефону, нахуй. Стрелки там, блядь, всякие забивают, нахуй. Хотя стрелку, блядь, будет стрелка, нахуй. Приедем и ебанем, блядь. Да если, что? Если я, блядь, в 90-е, блядь, выжил, нахуй. И выжил там, где мамонты замерзли, блядь. То поверь мне, нахуй, я разъебу вашу контору. Вы думаете? Конечно. Ну так, у нас есть служба безопасности. И чё? Тоже бывшие менты. И что, все ваши друзья? Ну, возможно, да. Ну, тогда можно, если у вас друзья работают в нашей организации, как это говорить? Я не утверждаю, что в вашей организации. Я говорю, много народу знаю по нашему городу. По нашему городу и Новосибирской области. Ну, это хорошо, что вы знаете. Да так а толку-то от этого народа? Что они вам помогут этот долг закрыть? Чем они помогут? Тем, что приехать какую-то нелепую стрелку сделать, но уже так никто не живет на самом деле. Да ты че, блядь? А то у нас, блядь, ну, сейчас... Да, но... То у нас сейчас людей вот не стреляют, да? Ну, я не знаю, может, да, действительно, за долги, за всякие там, как вы сказали, 10 миллионов, там, действительно, да, здесь может такое быть. И то, у меня есть родственник, который... Также проиграл в свое время две квартиры, машину, ну, печально. Потом еще машину родителей, там еще набрал кредитов очень много. И самое интересное, вот кому он был должен блатные деньги, причем там 5 миллионов он должен был, они ему как-то каким-то образом это еще все простили и живет все нормально. Я не знаю, как он с ними договаривался. Что за пацаны? А я не буду говорить. С кем работают? А, под запись не будешь, да? Ну зачем? Ну, я тоже знаю вот людей, вот поверь мне. Поэтому как бы и я блатных, не скажу, что прям всех поголовно убивают, нет? Да никого не убивают, что нахуй, что-то в жопу стрельнули. Так вот то и дело, я говорю. Просто тут-то ситуация другая. Ну? Здесь как бы я действительно, я вас-то понимаю, что вы, может, правда все это платили, но вот в свое время то, что вы досрочно этот кредит закрыли, и вам просто не объяснили, как правильно это закрывать, что нужно закрывать лицевой счет, как у нас говорит банк, что мы не обязаны предупреждать клиента, это не входит в наши обязанности. А-а-а. А потом, когда эти долги появляются, да, действительно, мы это все разгребаем. Ну? А потом вот, извини меня, конечно, вот простой народ нахуя таскает, да? Да, ну, честно скажу, не все, как бы, ну, да, сначала, может быть, ну, как бы, сопротивляются, но платят. Ну, я не знаю. Куда деваться? Если вы, может, сейчас хорошо живете, там, люди, видите, в дальнейшем хотят ипотеку брать. И автокредиты, чтобы там на машине работать, и детям своим там на учебу деньги. И, соответственно, они не хотят портить кредитную историю, они ее хотят восстановить, они идут и оплачивают. И понимают, да, потом они закрывают счета, все как бы следят за этим. Да, ну, у нас... мы можем предложить сейчас оплатить долг по акции, оплатить сумму в размере 29 900 рублей, 10 000. Вот смотри, подожди, как тебя еще раз зовут, скажи, пожалуйста. Анна Александровна. Вот, Анечка, смотри. Просто на данный момент коллекторы коллекторы превратились в потерпевших. Раньше они там еще что-то боковали, там кто-то их там, блядь, боялся. Ну, давно еще. Я вот на Ютубе смотрел, там кого-то там из пранкеров тоже над коллекторами угорали. И там чувак такой написал. Не помню, по-моему, Гром Тора, что ли. Вот. То, что коллекторы — это не быки из 90-х, а потерпевшие. Вот. И мне просто вот реально вот тебя, вот знаешь, я вот тебе вот искренне сочувствую, что ты там работаешь. Шла бы куда-нибудь на другую работу, там, ну, администратором там каким-нибудь. Ну, тебе вот зачем? За сколько? За 25 тысяч работу? Ну, а тут, работала ранее в другой сфере и зарабатывала больше 30-ки, наверное, я не получала. Слушай, здесь у меня подожди. Стабильно 80 зарплаты, ой, и мне очень нравится моя работа. Да ладно. Да ладно. Что, реально 80? Отчетный лист скинуть, если вы не верите. Давай. И люди платят, на этот номер. И все платят. И нет такого, чтобы кто-то взял и не рассчитался. Да, бывает, это все просто вопрос времени. Ага. Я вот вам сейчас предлагаю по акции 29 900 рублей оплатить. 10 тысяч вам спишут. Вы получаете справку о закрытии долга, восстанавливаете свою кредитную историю в течение 5 дней, Анечка. Информацию в 20 БК Российской Федерации передадим. Анечка, ну, смысл, Андрей Валентинович, моя... сейчас с нами, вот что? Ну я же тебе же еще раз говорю, зачем мне платить 10 раз один и тот же кредит? Я тебе говорю, у меня все закрыто. Ну, в свое время вам эту сумму списали, якобы вы его досрочно закрывали, а теперь ее просто придется отдать. Так, ну, вот надо еще разбираться с этим делом, ну, как бы... Да и с кем вы будете разбираться? Банк себя уже давно снял всю ответственность, уже про вас забыли, никто, ну, с вами, понятно, не будет, смотри, там разбираться. Своим адвокатом, вот честно, больше времени потеряй, ничего он не сможет добиться, я вам так скажу, придется оплачивать. Вот смотри, в бюро кредитных историй, да, меня нету. Выезд за границу, в принципе, я нормально вот летаю, допустим, летом там, по зиме вот там в Турцию мотался, по России вот летаю, ну, пироги там свои там решаю. И как бы счета у меня не арестовывают. Но пока, ну, если у вас у пристава дела нет, соответственно, конечно, ну, вы можете летать, ну, отдыхать. А если у вас дело будет уже у пристава, соответственно, куда вы полетите? Если у вас долг больше 10 тысяч, соответственно, нет. Ну, с приставами... Это же не только долги кредитов, вот, это вот также и неоплата алиментов, и штрафы, и, ну, налоги. Ну. Это все общая сумма 10 тысяч. Если у вас там 10 тысяч, 100 рублей долг, все. Да у меня вообще все четко, понимаешь? У меня даже за квартиру вот ни копейки вот долга нету. Так вы вообще чем занимаетесь, где работаете сейчас? Ну, собственное производство. Что делаете? Производство собственное? Собственное производство. Ну, деньги есть. Ну, что вам мешает рассчитаться? Ну, так я же еще раз говорю, зачем я буду платить вот эти деньги? 10 раз. Потому что произошла такая ситуация у вас. И, а я-то тут при чем, что такая вот ситуация произошла? Андрей Валентинович, вы при том, что вы не знали, что нужно закрывать лицевой счет. От незнания данной ситуации вы пострадали. Вот и все. Так поэтому вам придется сейчас оплатить. Так получается, мне должны возместить, раз я пострадавший. Да не то, ничего. Ну где вы пострадавший-то? Ну. Вы же сказали, коллекторы пострадавшие. Что хотите, я пострадавшая, ну, потерпевшая, да, вы пострадавшие, ну, вообще здорово. Слушай, ну, увольняйся оттуда, иди вон лучше куда-нибудь, торговым, вот реально. Мне у тебя вот, знаешь, чисто по-человечески жалко. В смысле торговым идти? По городу мотаться, что ли, да, в пробках, конечно, стоять, машину свою разбить? Ну, можно. Нет. По области. Ну, волка ноги кормят, понимаешь? А тут ты будешь вот работать, да, вот ты вот молодая... Молодая, красивая девчонка, да? Вот ты будешь вот сидеть вот чисто вот на, ну, в кресле, да, вот на жопе. У тебя вырастет жопа. Знаете, сколько у меня вес? Сколько? 43 килограмма. Вот. А будет 143. Мне кажется, у меня ничего не вырастет. Вырастет в моем вырастет. Возрасте уже ничего не вырастет. А тебе сколько лет? Тоже, знаете, 28 лет. Ой, да молодая еще. И если бы действительно у меня была... Получается, бы, с 90-го года ты, да? 89-й. А, с 89-го. Ну вот, молодая. Получается, 90-е тоже пережила. Так что я там пережила, то я ж маленькая была. Вот, вышла бы замуж лучше, родила бы детей. Я замужем, есть у меня дочка. Вот, занимайся дочкой, зачем тебе вот этот вот негатив? Ну, дочка в садик уже ходит. Вот, а скоро в школу пойдет. Да не скоро, она еще маленькая. И год, и 7 месяцев еще она в садик ходит. В частный, что ли? Да. У меня тоже внучки в частный ходят. Ну, видите, сейчас просто по-другому нельзя в декрете сидеть. Да. Так долго. Сколько ты вот платишь вот за частный детский садик? 12. Ну, а я 25. Ну, да, есть у меня такое поблизости. Но потому что она еще маленькая, она ничего не понимает. В плане, ей не нужны такие занятия, которые за 25. Потому что зять у меня долбоеб. Вот, видишь, приходится за всеми жопу подпирать. Что сказать, все деньги позволяют, и можно и в 25 ходить. Ладно, короче. Но по поводу... Давай, этого... у меня минутки свободные кончились, так что... Ну хорошо, по поводу выплаты. Договоримся с вами на акцию 29 900. Можно эту сумму разбить по графику? Я же уже все сказал. То есть вы принципиально отказались, да, конечно, я правильно поняла? Конечно. Ну хорошо, было приятно с вами поговорить. Ага. Мне тоже. Фиксируем отказ от оплаты. У меня прямо встал. Давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.